Она вышла из ванной, смазывая йодом палец. Она его сильно порезала, когда отрезала себе кусок кокосового торта. В эту минуту по ступенькам поднялся почтальон, открыл дверь и вошел на веранду. Хлопнула дверь. Эльмира Браун так и подскочила. «Сэм!» — закричала она, отчаянно махая коричневым от йода пальцем, чтобы не так жгло. «Я все никак не привыкну, что у меня муж почтальон. Каждый раз, как ты вот так входишь в дом, я пугаюсь до смерти». Сэм Браун сконфуженно почесал в затылке, его почтовая сумка уже наполовину опустела. Он оглянулся, как будто в это славное ясное летнее утро ворвался густой туман. «Ты что-то рано сегодня, Сэм», — заметила жена. «Я еще пойду», — сказал он, видимо, думая о другом. «Ну, выкладывай. Что случилось?» Она подошла поближе и заглянула ему в лицо. «Кто его знает? Может, ничего. А может, очень много. Я сейчас доставил почту Кларе Гудуотер на нашей улице». «Кларе Гудуотер? Ну-ну, не кипятись. Это были книги от фирмы Джонсон Смит. Город Расин, штат Висконсин. И одна называлась... Дай-ка вспомнить. Он весь сморщился, потом морщинки разошлись. Альбертус Магнус. О как! Одобренные, проверенные, загадочные и естественные египетские тайны. Или...» Он задрал голову к потолку, словно пытаясь разобрать там слова. «Белая и черная магия для человека и животного, раскрывающая запретные знания и секреты древних философов». «И все это для Клары Гудуотер?» «Пока я к ней шел, я успел заглянуть в первые страницы. Вроде ничего худого там нет. Скрытые тайны жизни, разгаданные знаменитым ученым, философом, химиком, натуралистом, психологом, астрологом, алхимиком, металлургом, волшебником, толкователем тайн всех магов и чародеев, а также разъяснены темные суждения всевозможных наук и искусств, простых, сложных, практических и так далее и тому подобное. Уф, ей-богу, голова у меня, как у Папы Римского. Все слова помню, хоть ни черта в них не понял». Эльмира внимательно разглядывала свой почерневший от йода палец, словно пыталась понять, чей же это он. «Клара Гудуотер», — бормотала она. «Я ей отдал книгу, а она поглядела мне прямо в глаза и говорит: ну, теперь-то я стану заправской колдуньей. В два счета получу диплом и открою дело. Буду ворожить молодым и старым, большим и малым, оптом и в розницу». Тут она вроде засмеялась, уткнулась носом в книгу, да так и ушла в дом. Эльмира оглядела царапину на локте, опасливо потрогала языком расшатавшийся зуб. Хлопнула дверь. Том Сполдинг, который в это время стоял на коленях на лужайке перед домом Эльмиры Браун, поднял голову. Он долго бродил по соседству, смотрел, как поживают в разных кучах муравьи, и вдруг наткнулся на отличный, просто редкостный муравейник с широченным входом. Здесь так и сновали всевозможные огненно-рыжие муравьи. Одни мчались во весь дух, другие выбивались из сил, волоча свою ношу. Клочок мертвого кузнечика или крошку какой-нибудь печуги. И вдруг хлоп, на крыльцо выскочила миссис Браун. Стоит, и вид у нее такой, будто она вот-вот упадет. Похоже, она только сейчас обнаружила, что Земля мчится в космическом пространстве со скоростью 60 триллионов миль в секунду. А позади нее стоит мистер Браун. Уж этот-то не знает никаких миль в секунду. А хоть бы и знал, так ему наверняка на них наплевать. «Эй, Том!» — позвала миссис Браун. «Мне нужна моральная поддержка, и ты будешь мне вместо жертвенного агнца. Пойдем!» И, не разбирая дороги, кинулась на улицу. По пути она давила муравьев, сбивала головки с одуванчиков, и ее острые каблуки прокладывали глубокие ямки на цветочных клумбах. Том еще минуту постоял на коленях, разглядывая позвоночник и лопатки, убегающие миссис Браун. Эти лопатки с позвоночником сказали ему красноречивее всяких слов, что тут предстоит приключение и мелодрама. Ничего такого Том от женщин не ожидал, хоть у миссис Браун и торчали над верхней губой усики, немножко похожие на усы какого-нибудь пирата. Еще через минуту он ее нагнал. «Вы какая-то ужасно сердитая, миссис Браун, прям бешеная». «Ты еще не знаешь, что такое бешенство, мальчик». «Осторожно!» — вскричал Том. Эльмира Браун упала прямо на стоящего железного пса, который украшал зеленую лужайку. «Миссис Браун!» «Вот видишь?» — миссис Браун села. «Это все Клара Гудуотер. Колдовство!» «Колдовство?» «Ничего-ничего, мальчик, вот и крыльцо. Иди первым и раскидай с дороги все невидимые веревки. Позвони в этот звонок, только сейчас же отдерни руку, а не то палец у тебя почернеет, как головешка». Том не дотронулся до звонка. «Клара Гудуотер!» Миссис Браун нажала пуговку звонка пальцем, который был смазан йодом. Где-то далеко, в прохладных, сумрачных, пустых комнатах, звякнул и умолк серебряный колокольчик. Том прислушался. Где-то еще дальше шорох, точно пробежала мышь. В далекой гостиной шевельнулась тень. Может быть, развивается от ветра занавеска? «Здравствуйте», — произнес спокойный голос. И вдруг за сеткой от москитов появилась миссис Гудуотер, свежая, как мятная конфетка. «Да это вы, Эльмира. И Том? Какими судьбами?» «Не торопите меня. Вы, говорят, надумали выучиться на самую заправскую колдунью?» Миссис Гудуотер улыбнулась. «Ваш муж не только почтальон, но и блюститель закона. Он и сюда сунул нос. Мой муж не суется в чужую почту. Он от одного дома до другого идет целых 10 минут, потому что читает все открытки и смеется. Он даже примеряет ботинки, которые присылают почтой. И ничего он не видел, а вы ему сказали про эти ваши книжки, что он принес». «Да я просто пошутила. Стану колдуньей, — сказала я ему. И хлоп, Сэм удирает со всех ног, точно я стрельнула в него молнией. Говорю вам, у этого человека нет ни единой извилины в мозгу. Вы вчера толковали про свое колдовство и в других местах. А, наверное, вы имеете в виду сандвич-клуб. А меня туда нарочно не пригласили». «Так ведь вы всегда навещаете в этот день свою бабушку, сударыня. Ну уж если бы меня пригласили, я всегда могла бы уговориться с бабушкой насчет другого дня». «Да там и не было ничего особенного. Просто я сидела за столом, ела сандвич с ветчиной и маринованным огурцом и как-то, между прочим, сказала: наконец-то я получу свой диплом, ведь я уже сколько лет учусь на колдунью. Сказала громко, все слыхали. И мне сразу же передали по телефону». «Это новомодное изобретение, просто чудо», — сказала миссис Гудуотер. «Вот вы, председательница нашего клуба, жималась чуть ли не со времен гражданской войны. Так уж скажите честно, может, мы не по доброй воле вас столько раз выбирали, а вы нас колдовством принудили?» «А разве вы в этом хоть сколько-нибудь сомневаетесь, сударыня?» «Завтра опять выборы. И мне очень интересно узнать, неужели вы опять выставили свою кандидатуру, и неужели вам ни капельки не совестно?» «Да, выставила. И ничуть мне не совестно. Послушайте, сударыня, я купила эти книги для моего двоюродного брата, Рауля. Ему всего 10 лет, и он в каждой шляпе ищет кролика. Я давно твержу ему, что искать кролика в шляпах – гиблое дело. Все равно, как искать хоть каплю здравого смысла в голове у некоторых людей, у кого именно называть не стану. Но он все не унимается. Вот я и решила подарить ему эти книжки». «Хоть 100 раз присягнете, все равно не поверю». «А все-таки это чистая правда. Обожаю шутить насчет всяческого колдовства. Наши дамы так и завизжали, когда я рассказала им про свое тайное могущество. Жаль, вас там не было. Зато я буду там завтра, буду бороться с вами золотым крестом и поведу на вас все добрые силы», — сказала Эльмира. «А теперь скажите-ка мне, какие еще колдовские штуки есть у вас в доме?» Миссис Гудуотер указала на столик, что стоял в комнате у самой двери. «Я покупаю разные волшебные травки. Они очень странно пахнут, и Рагуль от них в восторге. Трава вот в этом мешочке называется рута душистая, а вот это копытень, а та сарсапарель. Здесь черная и сера. А тут, говорят, мука из молотых костей. Из костей? Эльмира отпрянула назад и стукнула Тома по щиколотке. Том взвыл. А тут горькая полынь и листья папоротника. Полынью можно замораживать пули в ружьях. А если пожевать листья папоротника, можно летать во сне, точно летучая мышь. Так сказано в 10 главе вот этой книжечки. По-моему, для воспитания мальчиков очень полезно забивать им голову подобными вещами. Но, судя по вашему лицу, вы не верите, что у меня есть двоюродный братишка Рауль. Постойте, я дам вам его адрес, он живет в Спрингфилде. Ну, конечно, фыркнула Эльмира. И как только я ему напишу, вы сядете в спрингфилдский автобус, доедете до почтамта, получите мое письмо и напишите мне каракулями ответ. Знаю я вас.